Рэнсом Риггс. Дом странных детей. Роман. Перевод с английского Елены Боровой. Сна нет, и смерти тоже нет. Те, кто как будто умер, живы, и отчий дом, и други юности далекой, старик и дева, упорный труд и все его плоды обречены исчезнуть, превратясь в легенду. Ральф Уолдо Эмерсон.